Глава 13. Волоски на теле встают дыбом, а глаза наполняются слезами. Павел, боже, ниже падать уже некуда. Как там говорят, достиг дна, но снизу постучали? Это каким надо быть подлым ублюдком, чтобы подать заявление на собственную невесту накануне свадьбы? Еще и прекрасно зная, почему я прыгнула в машину и помчалась в ночь по холоду. Знал, сволочь, и все равно так поступил. Все ради того, чтобы выманить меня из дома Ильдара. Иначе ни он, ни мой отец до меня не смогут дотянуться. Я в ужасе перевожу взгляд на Ильдара, а он, прищурившись, окидывает взглядом полицейских. «И ордер есть?» – спрашивает опасно низким голосом. «Вот», – говорит старший сержант, доставая из папки какой-то документ. «Олег!» – рявкает Ильдар так, что я вздрагиваю. В дверном проеме тут же показывается крупный мужчина в черных джинсах и такого же цвета гольфе. Под мышками у него висит кобура с пистолетами. «О, а оружие у вас на законных основаниях?» – спрашивает молодой полицейский, а старший прошивает его гневным взглядом. «Серьезно?» – усмехается безопасник и переводит взгляд с замолчавшего полицейского на Жданова. «Вызвали. Позвони адвокату. Попроси прямо сейчас приехать сюда. Тут пытаются арестовать мою гостью, обвиняя ее в попытке кражи и нанесения материального ущерба. Ворота под сигнализацию и электричество. И попроси Зою сделать нам с господами кофе. Подождем господина Войцеховского». «Погодите», – чешет затылок старший сержант и пытается вытянуть из рук Ильдара документ, но тот передает его безопаснику. «Сфотографируй и скинь Борису Иосифовичу. Пусть глянет, пока едет к нам». Безопасник Жданова забирает документ и выходит из комнаты, а полицейские перекидываются взглядами. «Да мы не собирались сажать ее в обезьянник», – оправдывается старший сержант. «Мы бы отвезли ее в больницу и оставили там поправляться, а уже после выздоровления вызвали бы повесткой и начали бы разговор». «Так вы только что собирались арестовать ее», – напоминает Жданов. «Я просто так сказал, чтобы...» Старший сержант зависает, а Ильдар вопросительно приподнимает бровь в ожидании продолжения. «Чтобы вы понимали, что происходит. Никто не собирался ее сейчас арестовывать. Давайте так, мы уедем сейчас, а когда Алиса Федоровна поправится, свяжемся с ней, хорошо?» спрашивает, переводя взгляд на меня. «Хорошо», — отвечаю тихо. Ильдар кивает, удовлетворенный тем, куда свернул разговор. «Но учтите», – предупреждает, – «что после выздоровления Алисы Федоровны она приедет в отделение в сопровождении моего адвоката. Вы же знакомы с господином Войцеховским?» «Да», – мрачно бросает старший сержант, и его губы недовольно кривятся. «Скорейшего выздоровления», – добавляет холодным тоном, и полицейские покидают комнату. «Ордер верните», – возвращается молодой. «На память оставлю», – отзывается Ильдар. «Олег, проводи гостей», – выкрикивает. «Сделаю, босс», – отзывается тот из коридора. «Господи, я думала, и правда арестуют». Выдыхаю и сильнее кутаюсь в одеяло. Ильдар закрывает дверь за посетителями и, вернувшись к кровати, подтягивает к ней стоявшее в стороне кресло. Усаживается и, склонив голову на бок, смотрит на меня. «Неужели ты думала, что я так просто отдам тебя им?» «Прости, на секунду». Он выуживает из кармана свой телефон и отвечает на звонок. «Привет, Борь». «Ага, ну, так я и думал. Нет, не приезжай. Так только, попугать. Они сами слились». Пока он разговаривает, я рассматриваю Ильдара. Красивый мужчина. Из тех, кого называют породистыми. Я пару раз сталкивалась на званых вечерах с его родителями и могу сказать, что Ильдар – копия отца. А еще берусь утверждать, что сын, как и отец, с годами будет становиться все более привлекательным. Они из тех мужчин, которые как хорошее вино. Чем старше, тем притягательнее и красивее. Ильдара уже сейчас окружает эта аура надежности, силы, власти. И он сам подчеркивает это отсутствием суеты. Его движения размеренные, речь спокойная. Даже пока говорил с полицейскими, его голос ни разу не дрогнул. Прекрасная выдержка. А еще я заметила, что когда Жданов рядом, мне становится спокойнее. В сущности, я подсознательно вручаю свою жизнь практически незнакомому мужчине. При этом я не испытываю ни страха, ни сомнений. Это новые для меня чувства и открытия. А еще то, что когда взгляд Эльдара падает на меня всего на пару секунд, сердце снова заходится. Только на этот раз это волнение другого рода, и, надо сказать, оно немного будоражит. «Обязательно», — произносит Эльдар. «Тебе понравится. Все может быть», — усмехается он и снова бросает на меня взгляд, а я чувствую, как теплеют мои щеки. «Боже, что за реакция такая неуместная?» «Тогда до встречи и спасибо, Борь». Я провожу языком по пересохшим губам, когда Эльдар прячет телефон в карман. Наши взгляды сталкиваются. Он несколько секунд задумчиво сверлит меня, и в конце концов я не выдерживаю. «Все нормально», – спрашиваю, чтобы нарушить это неловкое молчание и еще более неловкое разглядывание. «Да», – кивает. «Адвокат звонил. Ордер липовый». «То есть Павел не подавал на меня заявление?» «Вполне мог подать, но так быстро ордер они не получили бы. Вот и решили подшаманить. Борис узнает насчет заявления и сообщит нам. А пока... Как будем вести тебя к выздоровлению, Алиса?» «В каком смысле?» Спрашиваю и чувствую, что в горле опять пересыхает. Какой-то вопрос с подвохом, на который я не знаю, как правильно ответить. «Ну, практика показала, что спокойно лежать ты не можешь, а значит, нужно тебя чем-то занять. Итак, в нашем распоряжении настольные игры, книги, фильмы, пустые беседы и разгадывание кроссвордов. Что предпочитаешь?»